«Потрясающе!» — оценил Лейбсон. «И третий мой друг того времени, поэт Женя Храмов, тоже высоко оценил мое достижение». Камил не просто оценил, а побежал с этим в журнал «Юность». Там какая-то дама похвалила, но объявила, что вещь не самостоятельная. У Горького был рассказ с таким же сюжетом. Назывался «Болесь». Так звали девушку, которая тоже сама себе писала письма. Я расстроился. Опять меня подводит моя необразованность. Я Горького, конечно, читал, но не всего. Читал бы всего. Не написал бы этот рассказ. А если б не написал, может, и Чонкин бы не родился. Камил рассказ Горького нашел, прочел, вывел заключение. Ерунда. У Горького экзерсис. А у тебя шедевр. Казахстанский миллиард. В конце второго семестра нам, студентам МОПИ, объявили, что летние каникулы будут у нас трудовые. Нас отправят на Целину бороться за казахстанский миллиард. Имелся в виду миллиард пудов зерна, который Казахстан якобы обещал засыпать в закрома Родины. Казахстан якобы обещал, а засыпать зерно в закрома должны были не якобы, а настоящие студенты со всего Советского Союза. Поездка формально считалась добровольной. По словам песни на слова Эдика Иотковского, партия сказала, комсомол ответил «Есть». Если верить тогдашним газетам, вся московская молодежь, а студенты в первую очередь, с комсомольскими путевками просто рвались на Целину из романтических побуждений и страстного желания помочь Родине. На самом деле большинство никуда не рвалось, а вынуждено было ехать. Уклонявшимся грозили разные наказания, вплоть до исключения из института с немедленным забритием солдаты. Последнее меня, впрочем, не касалось. Настроившиеся на то, чтобы увильнуть от борьбы за миллиард, раздобывали медицинские справки или ссылались на особые жизненные обстоятельства. У меня реальным обстоятельством была беременная жена, и я рассчитывал во время каникул остаться в Москве и каким-нибудь образом заработать денег. На нашем курсе, кроме меня, отслуживших свой срок в армии, было человека 2-3, и среди них некто по фамилии Объедков. Однажды, сидя вместе с Объедковым в читальном зале, я сказал ему, что ехать на Целину мне никак не хочется, и объяснил это вышеизложенным реальным обстоятельствам. Кроме того, я обругал советскую пропаганду и умеренно всю советскую власть. «Советская власть, — сказал я Объедкову, — создала бездарную колхозную систему, не способную прокормить собственную страну». И теперь вот развивал я свою мысль. Они пытаются исправить положение прибавлением к рабскому труду колхозников рабского бесплатного труда студентов. Но эффект, уверял я Объедкова, будет все равно мизерный. Потому что еще Маркс говорил, что рабский труд не может быть эффективным. Объедков внимательно слушал, сочувственно кивал головой, а на ближайшем комсомольском собрании попросил слова, вышел, ознакомил собравшихся с моими незрелыми мыслями в собственном изложении и сказал, что таким, как я, не место в комсомоле и институте. Зал замер. Но тут же выступила какая-то неизвестная мне студентка. Она, не обсуждая моих незрелых мыслей, высказала свое незрелое мнение, что таким стукачам, как Объедков, не место среди нормальных, не только студентов, но и просто людей. Таким негодяям надо плевать в рожу и не подавать руки. Ее поддержала другая студентка, поднялся невероятный гвалт. Студенты один за другим говорили, что Объедков — подлец. Но тут же, по предложению сидевшего в президиуме секретаря парткома, подавляющим большинством голосов избрали подлеца с секретарем факультетского комитета комсомола. Меня при этом оставили в покое, может быть, потому что я все-таки согласился ехать на Целину. Согласился, кроме всего, в расчете на то, что там наберу материала для чего-нибудь вроде рассказа, повести или романа. В поисках сюжетов и героев. Тогда, летом 58-го, я чувствовала, что должен написать рассказ или повесть, чтоб это было с одной стороны хорошо, а с другой стороны проходимо, насчет чего у меня возникали уже некоторые опасения. Мои взгляды тогда не очень сформировались. Они ни в коем случае не были антисоветскими, но и советскими их назвать можно было только с натяжкой. А ведь советская власть требовала безусловной любви к себе всех людей и писателей больше, чем кого-либо. Для советского писателя любовь была даже чем-то вроде профессиональной обязанности. Всякое литературное сочинение должно было соответствовать основным требованиям метода социалистического реализма. Можно было сколько угодно держать фигу в кармане, но все равно главных рецептов метода избегать не стоило. В центре должен быть правильный, положительный герой, русский, желательно рабочий, комсомолец или коммунист, который хорошо воюет или работает, борется с бюрократизмом, казенщиной, равнодушием и другими отдельными недостатками и пережитками прошлого в сознании людей и, в конце концов, побеждает. Чтобы такое сочинение достигло не только печатного станка, но и внимания читателя, желательно было стандартного советского героя наделить какими-то индивидуальными человеческими чертами, делавшими его не совсем правильным. Тут честолюбивому литератору, особенно начинающему, нужно было балансировать между тем, что можно сказать, и тем, что хочется. А как достичь такого баланса? Я внимательно следил за тем, что пишут молодые, уже напечатавшиеся и обратившие на себя внимание писатели. Самым заметным из молодых был тогда Анатолий Кузнецов, будущий невозвращенец. Его повесть «Продолжение легенды» огромными тиражами вышла сначала в журнале «Юность», потом в «Роман-газете». Критики считали ее образцом исповедальной прозы. Я читал и думал, вот как надо писать. Просто, достоверно и проходимо. Одно из главных требований соцреализма — чтобы в центре был положительный герой, с энтузиазмом строящий социализм было соблюдено. И в то же время достоверность и доверительная интонация. Но о чем и как я могу написать? Не ощущая свою прошлую жизнь источником каких-то сюжетов, я решил поехать все-таки в Казахстан и набраться там новых впечатлений. Черная пропаганда. На каком-то этапе мы узнали, что из студентов нашего института будет составлен отряд, который разобьют на бригады и распределят по разным колхозам. Начальницей отряда была назначена женщина лет 50, кандидат сельскохозяйственных наук, взятая почему-то из Тимирязевской академии. Своих, что ли, таких не хватало? А, скорее всего, числилась она не только в Тимирязевке, но и на Лубянке. Она ходила во всем черном, и сама была вся черная. Ее черные волосы пахли сапогами, потому что она, как мне сказали, подкрашивала их дегтем. Лицо было сплошь покрыто черными конопушками и потому казалось немытым. Ее имени и фамилии я уже не помню, но студенты сразу прозвали ее «Черная пропаганда», и это прозвище к ней крепко прилипло. Задолго до поездки кто-то что-то ей сказал про меня. Она заинтересовалась, стала искать и нашла в одной из пустых аудиторий, где я как раз, ползая по полу, раскладывал и клеил материалы своей газеты «Историк». Она начала с комплиментов, которые в ее устах звучали фальшиво. При этом смотрела на меня маленькими мышиными черными глазками и умильно улыбалась. Губы улыбались, а глаза оставались недобрыми. «Мне о вас рассказывали много хорошего. И о том, как вы учитесь, и как делаете газету. Это очень хорошо, что вы делаете газету. Это очень нужное дело. Газета, как говорил Ленин, это не только коллективный пропагандист, но и коллективный организатор. Вы с этим согласны?» Я кивнул головой, потому что не соглашаться с Лениным было не принято. «Возможно, мы и на целине тоже позаботимся о стеной печати. Надеюсь, вас можно будет привлечь?» Я сказал, «можно». «Я слышала, вы и стихи пишете, и даже печатались в «Правде». Хорошо бы вы описали в стихах, понимаете, героический труд наших студентов. Если он будет героическим», — уточнил я. «Вы сомневаетесь, что он будет героическим?» Глазки ее еще больше сузились. Сомневаться в этом, пожалуй, не стоило. Так же, как не соглашаться с Лениным. И я сказал: «Что вы, что вы?» «Конечно, не сомневаюсь». Она остановила на мне свой взгляд, долго о чем-то думала и, думая, шевелила губами. «Мне кажется, что когда вы говорите, что не сомневаетесь, вы не всерьез говорите, а иронически». «Что вы», — возразил я энергично, — «как я могу иронизировать над святыми для всех нас понятиями?»